«Четверг, это все ради тебя же. Ты сама сказала мне, что слышала их». «А агенты слышали сговор и слуши?» «Слышали, как ты говорила с кем-то и слушала ответы в коридоре наверху». «Голоса прекратились», — отрезала я, — «и никогда больше не возобновятся». «Мисс Нунетот Хэвишем беспокоит». «Ой, черт!» «Надеюсь, мне послышалось». «Что ты имела в виду под «ой, черт»?» «Ничего, знаешь, мне надо в туалет, извини». Безотказно печально покачал головой, а я метнулась в уборную. Убедившись, что в кабинках пусто, я произнесла. «Мисс Хэвишем, вы здесь?» «Я здесь, барышня, и просто потрясена вашей грубостью». «Поймите, мисс Хэвишем, там, откуда я родом, нравы не такие, как у вас. К ругани тут все давным-давно привыкли». «Правда? Но от моих стажеров я подобного слышать не желаю. Думаю, на первый раз я вас прощу. Вы мне нужны прямо сейчас. Норленд Парк, глава 5, абзац 1. Вы найдете его в путеводителе, который оставила для вас миссис Накадзима». «Да, явлюсь прямо сейчас, мэм». Закусив губу, я выскочила из уборной, схватила путеводитель и пиджак и бросилась было назад, но тут... «Четверг!» — раздался громкий пронзительный голос, который мог принадлежать только торпедер. «Победители викторины тут, за дверью, в коридоре ждут». «Прости, Кордели, но мне нужно в туалет». «Не рассчитывай, что я снова попадусь на ту же уловку», — тихо прорычала она. «На сей раз это правда». «А книжка?» «Я всегда читаю в туалете». Она прищурилась, я тоже. «Ладно», — сдалась наконец она, — «но я пойду с тобой». Кордели улыбнулась двум счастливым победителям своей дурацкой викторины, которые маялись в коридоре. Они в ответ улыбнулись ей из-за полупрозрачной стеклянной двери нашего кабинета, и мы обе потрусили в дамскую комнату. 10 минут отчеканила торпедер, когда я заперлась в кабинке. А я открыла книгу и начала читать.